«Маг, говоришь?» — произнес пузатый мужчина, поглаживая бороду. «А знак магический у него есть?» Деревня, куда свернул парень, называлась Трактовой. Издавна она стояла на торговом тракте, но из-за того, что рядом появилось несколько выходов силы, вокруг стала появляться измененная силой живность. Со временем она стала настолько опасной, что караваны изменили маршрут и обходили деревню стороной. «Конечно, есть. Только сейчас он спьяну, может, и в пепел обратить», — пожал плечами Юринай. «А чем докажешь, что это маг?» — продолжал задумчиво говорить староста. «У самих не шибко в закромах, чтобы бесплатно столовничать пришлых». «Саламандру огненную мы недавно извели», — произнес подросток и залез в сумки. Оттуда он извлек шкуру ящерицы, которую умудрился в нескольких местах порвать, пока снимал. «Иди ты!» — уставился на нее староста и обернулся к делегации мужиков. «Тварь огненную извели!» «По делам, тварюки!» «Уж как она допекла! Как допекла!» — загомонили мужики. «Учителю источник нужен был», — ответил парень и выпрямился, чтобы казаться больше. Внимание со стороны селян ему очень нравилось. А эта тварюка его охраняла, вот учитель ее и того. «А ну, хватай мага, мужики, и в дом его мой, на перину», — скомандовал староста. «Бабы пусть разденут и на стол накроют». Мужики засуетились, а староста пару раз шуганул их, рявкнув на них. «Аккуратнее, увольни, разбудить он вас в пепел обратит». Когда учители со всеми почестями, как драгоценность, унесли в дом, деревенский управленец повернулся к Юринаю и спросил. «А ты, значит, ученик?» «Ученик», — кивнул парень. «Тоже огнем владеешь?» «Нет, моя сила чистая», — покачал головой парень и авторитетно заявил. «Не взяла меня стихия. Артефакты учусь делать». «Артефакты — это хорошо», — кивнул староста. «Есть у нас дело для тебя». «А за монету?» Тут же прервал его мужчина. «Жетоны мы для магов круга оставим». «Что за дело?» Тут же уточнил Юринай. «Зарядить артефакт надо и глянуть на него. Перестал работать, а мастеров у нас не бывает».